Он поглядел на пивную кружку с видом человека, который в жизни не видел ничего подобного, но готов пойти на любой риск. «Не хотите кружечку?» — спросил я. «Дорогой сэр, вы слишком добры», — сказал он и поспешно опустился на стул. По моей просьбе официант принес здоровенную кружку пива, и мой новый приятель с такой силой сжал ее в руках, словно боялся, что она убежит. «Желаю вам наилучшего здоровья», — сказал Сик, и одним духом осушил полкружки, после чего задумчиво рыгнул и вытер губы белоснежным носовым платком. «Это то, что мне было нужно», — солгал он. «От такого путешествия упаришься». Около получаса Сик подчивал меня довольно запутанной, чрезвычайно забавной лекцией об искусстве рыбной ловли. И мне было искренне жаль, когда он, наконец, встал и, пошатываясь, объявил, что ему пора идти. «Но вы должны позволить нам ответить на ваше радушие», — серьезно сказал он. «Приходите часам к 6 в наш домик. Выпьем рюмочку винца, хорошо?» Мне уже доводилось выпивать рюмочку винца с сикхами, и я знал, что это обычно затягивается до рассвета, но он так настаивал, что отказаться, право же, было бы свинством. Я вынужден был согласиться. И он направился зигзагами к своему рестхаузу, приветливо махая мне через плечо. В это время подошли Джеки и Крис. «С кем это ты беседовал?» — поинтересовался Крис. «С Дедом Морозом?» «Это был очень милый сик», — ответил я. «Он пригласил меня на 6 часов выпить рюмочку вина. Надеюсь, ты отказался?» — встревожилась Джеки. «Ты ведь знаешь эти пьяные оргии?» «Знаю», — подтвердил я, — «но отказаться было невозможно». «Да ты не бойся. Я попрошу Криса, чтобы он пришел за мной 7:00». «Почему непременно меня?» — недовольно спросил Крис. «Кажется, я все-таки режиссер, а не какой-нибудь странствующий эмиссар общества трезвенников». В 6 часов, приняв ванну и переодевшись, я отправился в маленький рестхаус и был радушно встречен компанией рыболовов. Их было 5. 4 дюжие, молодцы, 5 — крохотного роста, важный человечек в огромных роговых очках. После церемонии взаимных представлений мне налили бокал таких размеров, что я мысленно возблагодарил себя за предусмотрительный уговор с Крисом. Естественно, завязалась беседа о рыбной ловле и съемке животных. Когда эти темы были исчерпаны, наступила короткая пауза, все выпили по 2, а затем вдруг, до сих пор не помню, как это получилось, речь зашла о гомосексуализме. Превосходная, благодарная тема, и мы основательно ее обсудили, вспомнили и Оскара Уальда, и Петрониуса, сонеты Шекспира и «Аравийские ночи» Бертона, «Каму Шутру» и «Благоуханный сад». Появился Крис. Его усадили за стол и снабдили бокалом, и плавное течение беседы нисколько не нарушилось. Все это время важный человечек в непомерно больших очках сидел и помалкивал, крепко держа свой бокал и изучая сквозь очки каждого очередного оратора. Наконец, после того, как мы подробно обсудили причины упадка и крушения Римской империи, была исчерпана и эта тема, и воцарилась тишина. Маленький человек только и ждал этой минуты. Он наклонился, пристально посмотрел на меня и прокашлялся. Все выжидательно уставились на него. «А, по-моему, мистер Даррелл», — внушительно произнес он, одной меткой фразой подытоживая все наши разглагольствования, — «по-моему, так. Каждому свое хобби». Глава 7. Певцы на деревьях. Из нор появились ползучие твари и воззрились на них с удивлением охота ворчуна. Таман Негара, прежнее название национальный парк имени короля Георга V, был создан в 1937 году. Это огромный сплошной массив девственного леса площадью свыше 4000 квадратных километров на стыке штатов Келантан, Паханг и Тренгану. Лишь небольшая часть парка легко доступна для обычных посетителей. В основном же массив, хотя и поддается исследованию, но...